Придя в себя, Рассол увидел, что все собрались вокруг него. Дженни прижимала голову Аманды к плечу. Старушка рыдала. Рассол переводил взгляд с одного лица на другое. Кого-то не хватало. Первым заговорил Роберт. «Скажи Джангенджану, чтобы вылечил тебе плечо. Он не сможет этого сделать, пока ты ему не скажешь. А потом попроси срастить мне руку». «Сделай», — произнес Рассол. Боль из плеча тотчас же ушла. Рассол сел. «Где Эфрам?» «Он не выдержал, Гас», — ответил Роберт. Сердце остановилось, когда демон швырнул его на землю. Рассол посмотрел на Джина. «Оживи его». Джангенджан сокрушенно покачал головой. «Этого я не могу». «Прости меня, Аманда», — сказал Рассол и повернулся к Джину. «Куда делся Цап?» «Он на пути в Иерусалим». «Не понял?» «Я солгал тебе, Август Рассол. Извини меня. Я был связан последним приказанием своего бывшего хозяина. Соломон велел мне вернуть демона в Иерусалим и приковать его к огромному камню перед входом в великий храм». «Но почему же ты мне не сказал?» «Я думал, ты никогда не дашь мне силы, если узнаешь об этом. Я трус». «Не смеши меня». «Все было так, как сказал Цап. Когда ангелы спустились, чтобы согнать мой народ в преисподнюю, я не позволил своей расе сражаться. Битвы не было. Это я говорю тебе. Мы все пошли, как ягнята, на бойню». «Джангенджан, ты не трус. Ты созидатель, ты же мне сам говорил. Разрушать и воевать не в твоей природе». «Но я воевал. Стремясь остановить Цапа, я пытался оправдаться. Мне хотелось сделать для людей то, чего я не сделал для своей расы». «Уже неважно», — ответил Рассол. «Все кончено». «Нет, не кончено», — возразил Трэвис. «Не получится приковать демона к скале посреди Иерусалима. Вы должны отослать его назад в преисподнюю, прочесть последнее заклинание». Говард перевел его, и мы ждали, пока вы придете в себя. «Но, Трэвис, ты же не знаешь, что станет с тобой. Ты можешь умереть на месте». «Я до сих пор связан с демоном, Гас. Это все равно не жизнь. Я хочу освободиться». Трэвис протянул ему заклинание и подсвечник с печатью Соломона внутри. «Если его не прочтете вы, это сделаю я». «Ладно уж», — проворчал Рассол. Трэвис посмотрел на Дженни, и та отвернулась. «Прости меня», — сказал он. Роберт подошел к жене и обнял ее, а Трэвис направился вниз по склону. Когда он скрылся с глаз, Август Рассол начал читать слова, призванные отправить демона Цапа в ад. Трэвиса они нашли на заднем сиденье ягуара Говарда. Первым до машины добежал Август Рассол. «Я все сделал, Трэвис, ты как?» Тот поднял голову, и Рассол сделал над собой усилие, чтобы не отпрянуть в ужасе. Лицо демона Вода избороздили глубокие морщины, темные волосы поседели. Если бы не глаза, яростные и молодые, Рассол бы его не узнал. Трэвис улыбнулся. Во рту у него еще оставалась пара зубов. Голос его прозвучал по-прежнему молодо. Было совсем не больно. «Я думал, что превращусь, как какой-нибудь Лон Чейни, но все произошло не так. Я вдруг состарился, и только». «Хорошо, что хоть не больно», — вздохнул Рассол. «И что мне теперь делать?» «Не знаю, Трэвис. Мне нужно подумать».